Затем он отдал приказ своим людям. Двор заполнили санитары с носилками. «Забирайте только немцев», — сказал им он. «А союзники пусть сами позаботятся о своих». Он ходил вдоль рядов раненых немцев, лично отбирал тех, кто мог бы перенести долгий тяжкий путь по горным дорогам до Милана, где все они наконец смогли бы получить надлежащий уход в стационарном госпитале. Тех же немцев, которые, по его мнению, были обречены и совершенно безнадежны, он велел санитарам не трогать. И вот он провел этот отбор, и со двора увезли человек 70. 50 оставили, и еще остались раненые союзники. Затем он снова подошел ко мне. Солнце зашло за дома, освещало теперь лишь вершины гор. В воздухе запахло долгожданной прохладой. Фон Стеглиц утратил присущие ему деловитость и живость. Теперь он выглядел усталым и постаревшим. «Кто-то должен остаться с ними. Может быть, вы? Я останусь. Но это означает, что вас могут взять в плен». «Знаю, сэр», — ответил я. «Я это понимаю. Что ж, тогда для вас эта война будет недолгой. Надеюсь, когда-нибудь встретимся снова, уже на родине». На том и закончился наш разговор. Он прошел в арку, развернулся и отдал мне честь. Можете себе представить, генерал отдает честь капитану. Фуражкина мне не было, а потому я не смог ответить ему тем же. Так и стоял, и смотрел на него, а потом он ушел. Больше я никогда не видел этого человека. Он погиб полгода спустя в бомбардировке. А я остался здесь, и на руках у меня было 150 раненых, обреченных на верную смерть. Солнце зашло, на город спустилась тьма, керосин в лампах кончился. Но тут зашла луна, и вот в свете луны я начал обносить раненых водой. Обернулся и увидел. Она появилась снова. С пьяцца дель Кампо доносился теперь непрерывный рев. 10 жокеев, все маленькие, жилистые, ловкие, как обезьяны, все профессионалы, вскочили на лошадей. У каждого в руке был арапник, сделанный из высушенного бычьего хвоста, и они принялись нахлёстывать этими арапниками не только своих лошадей, но всех и всякого, кто встречался на их пути, а также лошадей и соперников, оказавшихся в опасной близости, тоже непременная часть ритуала, и предназначена она была не для слабонервных. На наездников делали ставки, жажда победы была неутолима, и здесь, на песчаном круге, все средства были хороши. Толпы людей бросились туда, где был натянут толстый канат, отмечавший место старта. Каждый из жокеев был одет в цвета своей контрады, на каждом красовался круглый стальной шлем, в руке каждого был наготове арапник, а пальцы другой руки крепко-накрепко впивались в поводья и туго натягивали их. Судья вопросительно взглянул на градоначальника, ожидая от него кивка, чтобы отпустить канат. Это служило сигналом к старту. Рев толпы напоминал львиный рык. Так она вернулась? На третью ночь тоже? Да. Это была третья ночь и последняя. И мы стали работать вместе. Изредка я заговаривал с ней, по-немецки, разумеется, но она не понимала ни слова, лишь улыбалась, но ничего не говорила, даже по-итальянски. Продолжала ухаживать за ранеными, я принес еще воды, сменил несколько повязок. Фон Стеглиц оставил мне немного бинтов и медикаментов. Он был не слишком щедр, полагая, что этим людям все равно долго не протянуть. К рассвету все умрут. И вот именно на третью ночь я заметил то, чего не замечал прежде. Она была довольно хорошенькой девушкой, но в свете луны я разглядел у нее по большому черному пятну на тыльной стороне каждой ладони размером примерно с долларовую монету. Лишь много позже, через несколько лет, я догадался, что это такое. А незадолго до наступления рассвета она снова незаметно исчезла. И вы никогда ее больше не видели? Нет, никогда. Зато сразу после восхода солнца увидел вывешенные в окнах флаги, и никакого орла Рейха на них не было. Сиенцы нарезали ткань на куски, а затем сшили вместе флаги союзников. Особенной популярностью пользовался у них почему-то французский триколор. И вот весь город оказался увешан пестрыми флагами. А примерно в 7 вечера на улице послышался топот шагов. Он приближался. Я испугался, впрочем, и понятно, ведь мне никогда прежде не доводилось видеть ни одного солдата союзнической армии с ружьем в руках. А гитлеровская пропаганда уже успела внушить, что все они убийцы, чудовища. Через несколько минут в арку вошли пятеро солдат, смуглые, почти черные лица, а форма так забрызгана грязью, что мне стоило труда определить, какую страну они представляют. Но затем я разглядел на нашивках Лоранский крест, французы, только алжирские французы. Они прокричали несколько слов, но я их не понял, то ли по-французски, то ли по-арабски. Просто улыбнулся, пожал плечами. Поверх немецкой формы на мне был залитый кровью медицинский халат, но из-под него торчали сапоги.